Здравствуйте. Два вопроса волнуют всех родителей без исключения. Соответствует ли мой ребенок нормам и укладывается ли он в положенные сроки? Нормы и сроки. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте разбираться. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Сегодня мы говорим про нормы и сроки. Ну, в общем-то, сразу же скажу, что, конечно, вот вопросы о том, нормальные мы или ненормальные, и успели мы или опоздали, это вопросы, которые все постоянно задают, но что самое важное, все мгновенно находят на них ответы. Ибо стоит вам выйти за порог квартиры, первая же встреченная женщина окажется экспертом, ибо все наши женщины знают точно, когда, кому, что положено, кто нормальный и кто ненормальный. Вы согласны с такой постановкой вопроса, Луиза Васильевна? Я согласна. Дети в 2 года могут сказать уже синхрофазотрон, и в 4 еще молчать. Поэтому... Да, поэтому давайте все-таки узнаем, что же про нормы и сроки думают наши многоопытные эксперты. В 1 год надо лежать и ничего не делать. Наверное, уже должен уметь ходить где-то 1 год с половиной. Зубчики 3 года появляются. Он должен научиться говорить где-то в 3 лета. А 4 это уже как я, не 4 с половиной. Да уже 6-7, уже молочные маленькие зубки отпадают старые и вырастают большие, новые. Вот когда кушаешь яблоко или банан, сразу зуб отпадает или лежит на фруктах. А так, а кто где-то такой называет подростками? Когда ты уже растешь, то уже стаешь стареньким. Это когда ребенок не слушается. И тогда он стареет. Кожа изменяется и превращается на старую. Лицо все вот так ходит со ступой. Человек стареет в миллионов лет. Может быть, 100. 100 это уже умер. Вот Ленин уже умер. Меня как врача, эта вот тенденция к всезнайству о нормах и сроках всегда очень волновала. Мы даже на приеме иногда пытались разобраться, откуда вообще все это возникает. Почему нас всех это так волнует? Почему мы все в этом специалисты? Да, у вас на приеме была Катя Бужинская. Давайте посмотрим. В 11 лет Катя Бужинская впервые приняла участие в песенном конкурсе. В 13 уже работала в филармонии. В 14 родители разрешили дочке петь в ресторане, чтобы она зарабатывала на сценические костюмы. А в 18 Бужинская взяла гран-при на конкурсе «Славянский базар». Катя уверена, в букете должна быть 51 белая роза. Все, что говорят мужчины, надо мысленно делить на 32. А все женщины после 25 должны прибегать к инъекциям красоты и всегда выглядеть супер. Потому за день до родов Катя пригласила в палату парикмахера, маникюршу, педикюршу. И вот случилось. На свет появилась белокурая дочурка Леночка. Появилась чуть раньше, чем другие детки, нарушив устоявшиеся нормы и сроки, но наполнив жизнь Кате необыкновенной радостью и светом, о чем она и решила рассказать доктору Комаровскому. Понятно же, что если собираются молодые мамы где-то, да, то тебе подружка говорит, мы знаем 5 букв. Или у нас уже 10 зубов, а у вас? А мы учим английский язык. Так. И мы уже знаем всех животных по-английски. То есть вы... Нам нет еще 5, но мы уже... То есть вы ответили на вопрос, вот мне как доктор. Да. Вы рассказали, у меня есть 5-летняя дочь, которая знает английский, знает всех животных по-английски. То есть я уже могу сделать вывод, что у этого ребенка психическое развитие соответствует нормам. По крайней мере, оно нормально. Да. Меня уже эта тема не волнует. Да? Гораздо более там тема у нас актуальная всегда. Это тема физического развития. Да? Ибо понятно, что... вот. Обратите внимание, вот если мы возьмем, поставим рядом двух взрослых, возьмем наш, мы с вами все прекрасно знаем, там, квартал 95, да? И поставим рядом Зеленского и Юзика, да? Да. Да? Вот, то один вроде как нормальный, и второй нормальный, да? Но они разные. Но они абсолютно разные. Но когда они взрослые... то становится понятным, да, что может быть между вот взрослыми такая разница, что один в 3 раза больше другого, да, но он тоже нормальный. Но это генетика. Да, да. Это но когда речь идет о детях, почему-то вот это до основной массы нам не заходит. Ну, это в нашей стране, за границей немножко все иначе. И там нет таких прям определенных норм. То есть у них, наверное, если вот у нас говорят, да, ребенок все должен там 9 месяцев пойти, то у них считается нормой, что до 1,5 года ребенок. Заметьте, если пошел, значит, нормально. Кто у нас говорит это? Вот вопрос, кто говорит должен? Ну, понимаете? В основном тети на улицах и бабушки. Совершенно верно. Причем, вы знаете, что самое тут вот для меня печальное? Что как раз вот за границей, насколько я информирован и сталкиваюсь, трудно представить себе ситуацию, когда человек... не имеющий медицинского образования и не уполномоченный государством, дает комментарии по состоянию здоровья какого-то ребенка. Вы понимаете? То есть не может человек сказать просто, ой, по-моему, он у вас там маленький, или большой, или худой. То есть это все... Ну, за границей вообще, мне кажется, у людей немного другое воспитание, есть этика. И даже если человек видит, что с ребенком что-то не то, он никогда этого не скажет, в отличие от наших людей. Вот это же то, собственно говоря, ради чего мы тут сами собираемся. Мы же пытаемся вот это, довести до сведения всех. В нашей стране в течение многих лет почему-то очень важна вот эта фраза «что люди скажут». Вот мнение других людей... Ну, это мнение других людей в нашей стране социума важно было всегда. Да. Что касается и детей, и личной жизни каждого из нас. И политики, и публичных людей. Так я хочу сказать, что вот в последние года, там последние 5-7 лет, слава богу, немножко уже это отходит. Мы же с этим и тоже боремся. И сильные личности, они... Ну, для них это не столь важно. Сильные личности, они потому и сильные, что могут не обращать внимания на мнение социума. Они могут через это... Но ведь на самом деле сильная личность, это не так часто бывает, к сожалению. Понимаете, среднестатистическая наша девочка, которая вышла на улицу с ребенком гулять и выяснила, что по мнению соседки, ее ребенок худой. Понимаете? Вот как объяснить всем сейчас, кто нас смотрит, да, что нельзя давать медицинские характеристики детям? Я считаю, что не нужно пугаться, не нужно никого слушать. Родители, они сами должны чувствовать и понимать. Во-первых, нужно посмотреть на себя в зеркало. Ой, и понять, малая девочка. Каким будет ребенок. Например, у меня дочь очень высокая, очень. Угу. Несмотря на то, что ей нет 5, она уже больше половины меня. И когда я одеваю там черные штанишки, у нее ножек просто не видно, она очень худенькая, очень стройная. Хотя щечки у нее есть и круглая вот форма бабушки лица. И нам тоже говорят, ой, у вас Аленка не такая уж и упитанная. Но мы считаем, что у нее просто спортивная фигура, ей не в кого быть упитанной. Как бы, и это совершенно нормально. У кого-то ребенок там вот хомячок такой, наоборот, они раскармливают. То есть я считаю, что ребенка лучше не докармливать, чем перекармливать. Ну, то есть, наверное, вот главное, собственно говоря, к чему нам надо призвать как бы всех, да, о том, что когда люди в своей массе пытаются давать медицинские характеристики, то они абсолютно далеки от истины сплошь и рядом. Потому что представление о том, как должен выглядеть здоровый ребенок в стране вообще, вот мы всю жизнь, вы не ну, встречали как раз... журнал «Здоровье», Катя? Помню, там всегда были такие диатезные вот дети, да, вот с такими щеками, с явными признаками ожирения, вот со вторым подбородком. И вот этот ребенок, он... Это считалось красивым. Красивым. Почему? А почему он считался красивым? Потому что таких детей, такого ребенка могла себе позволить в течение многих лет только очень обеспеченная семья. Потому что главное, в течение, в этой же стране, в нашей стране, в течение многих лет накормить ребенка досыта было грандиозной проблемой. И если у ребенка вот такие щеки, да, то понятно, что у него хороший папа, который заработал, и хорошая мама. И таким ребенком, это вот такой толстый ребенок, это символ благополучия. Это было раньше, так же и считалось, что и женщина, если она там при формах, упитанная почти под 80 килограмм, то значит она хорошо питается. Почему же тогда? Мы все уже, вся нация. А сейчас мы видим, что обратно. Чем человек обеспеченнее, тем он стройнее. Замечательно. И тем он лучше выглядит. Я в детстве всегда была очень худой. И намного худее. И мама страдала по этому поводу? И мама говорит, боже, ну ты как мышка какая-то. Тебя там и не видно. Вот у нас фотография, да, в садике общая. И действительно, вот бабушка даже говорила, я как мышь из дрожжей смотришь. Но зато моя двоюродная сестра, вот она была такой пышкой, ее там страшно любили. Зато я стала красавицей в 16 лет, но она стала обычной девочкой. Поэтому, поэтому не надо раскармливать. Поэтому самая лучшая сказка – это сказка про гадкого утенка. Евгений Львович, скажите, вот понятие «здоровый ребенок» – это только физические какие-то параметры? Ну, конечно же, здоровье – это состояние духовного, физического, да, и даже социального благополучия. То есть ребенок развитый, но живущий в стране, где война – это тоже нездоровый ребенок. Полное социальное, физическое, психическое благополучие – вот критерии здоровья, да? Тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание еще раз. Почему так близка нам всем, особенно женщинам, тема нормы и сроки? Особенно нормы. Тут для того, чтобы разобраться, надо еще раз попытаться опуститься вот к нашим корням, к нашим инстинктам. Вот племя человеческое, доисторическое. Вот самка, которая родила детеныша. И эта стая куда-то идет. И самка следит за своим детенышем. Но она одним глазом смотрит на своего детеныша, а вторым глазом на других детенышей. И для нее очень важно ответить на вопрос. Ее не отстает от стаи? Ее такой же, как все? Папа смотрит по сторонам. Не грозит ли стае опасность? То есть папа заботится о врагах внешних. Мама погружена в главное дело своей жизни, в ребенка. И главное, что ей надо, чтобы успокоиться, убедиться, что ее ребенок не хуже других. Чем больше вокруг вас других детей, тем вам проще убедиться, что ваш нормальный. И когда раньше в каждой семье было по 10 штук, то никаких особых вопросов не было. Более того, эти вопросы о нормальности и ненормальности достаточно редко посещают тех, кто с детьми имеет дело постоянно. То есть воспитательница в детском садике говорит, все нормальные. Учительница говорит, все нормальные или наоборот, все ненормальные. Понимаете, ну то все одинаковые, да? А вот мама, которая остается еще и один на один, она варится в собственном соку. И тут появляется кто? Многоопытная бабушка, которая видела аж двух. И говорит, что-то не так. Бледный, лысый, красный, что-то короткое, что-то длинное, волосы не такие, говорит не то, что надо. Надо что делать? Вот тут главное, что делать. И бабушки убеждены в том, что если найти умного дядьку и дать ему золотую монетку, то дядька даст таблетку, и вы станете как все. Понимаете? И, естественно, куча дядек готовы вам все это предоставить. Тем не менее, я еще раз фиксирую внимание, волноваться о собственных детях – это очень правильно. Но философски, вот стратегически, задача родителей – первое – сделать все от них зависящее, чтобы ребенок нормально рос и развивался. И второе – сделать так, чтобы этого ребенка систематически осматривал тот, кто обучен отличать нормального от ненормального. К таким бабушки не относятся. Доктор, скажите, пожалуйста, если рост ребенка не соответствует среднестатистическим нормам, это может свидетельствовать о заболевании? Вы знаете, для начала, прежде всего, вот самое главное, это разобраться с тем, что именно вы считаете среднестатистическими нормами. Понимаете? Потому что очень часто там конкретная бабушка, или вы залезли в какой-нибудь журнал, увидели, что ребенок в возрасте 1 год должен иметь, условно говоря, рост 60 сантиметров, и если у него 61, то он уже не соответствует нормам. На самом деле, понятие среднестатистическая норма, это... понятие очень-очень конкретное. И на самом деле во всем мире многие годы проходят массовые исследования, согласно которым огромное количество детей, речь идет о сотнях тысяч детей, измеряют, взвешивают. И после этого только публикуют официальные там данные, вот сколько должен весить или иметь, какой рост должен иметь конкретный ребенок в конкретном возрасте. Причем, как правило, вот эти нормы, они пересматриваются примерно каждые 10 лет. И, например, те показатели веса, которые многие годы считались совершенно нормальными, сейчас они стали считаться завышенными. То есть раньше там ребенок весом 13 килограмм в год считался нормальным. А сейчас считают, что это надо засуетиться, что это может быть началом ожирения. Вообще, как бы с этим есть определенные проблемы. Тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание, что статистика о том, какая норма должна быть, она общедоступна. И любая мама может зайти на сайт Всемирной организации здравоохранения. А у нас все-таки уже очень мало осталось населенных пунктов, где нет доступа в интернет. И поверьте мне, что любая мама может зайти на сайт Всемирной организации здравоохранения, где находятся справочные материалы практически на всех языках. Понятно? И на нашем языке тоже. И вы там можете прочитать, какие есть нормы конкретного возраста ребенка. Что они из себя представляют, как они выглядят. Вот давайте посмотрим. Вот обратите внимание, зеленая линия, это то, что называется золотой серединой. И рядом с ней обычно есть еще две линии. Вот красненькие, видите? Вот эти линии, это абсолютное здоровье. Вот еще раз фиксирую внимание, это абсолютно нормальные, абсолютно здоровые дети. А дети, которые находятся вот в этих вот величинах, сейчас мы проиллюстрируем, это тоже с очень большой вероятностью дети нормальные, но просто здесь надо посоветоваться со специалистом. Вот давайте посмотрим ребенка, вот здесь у нас годы, а здесь вес. И вот давайте посмотрим, например, ребенка 1 года. Вот золотая середина для ребенка 1 года, это чуть меньше 10 килограмм. Это золотая середина. Но абсолютная норма для годовалого ребенка, абсолютная норма. Смотрим. 7,5 – это норма. У нас 7,5 в год – это последний дистрофик на Земле. Понимаете? Еще раз. Это, причем, я хочу, чтобы вы еще раз поняли. Я ничего не придумываю. Это не я нарисовал эту таблицу. Понимаете? Эту таблицу, этот график придумали ученые Всемирной организации здравоохранения на основании изучения сотен тысяч детей и выложили в открытый доступ, чтобы вы, ваши врачи и ваши бабушки успокоились и радовались своему материнству, понимаете? И если ваш ребенок в год весит 8 килограмм, то он не просто нормальный, он абсолютно нормальный. И если кто-то сказал, что вашему ребенку в годы, он дистрофик, доходяга, его надо спасать, то это человек, который хочет до вас заработать. Или он просто получает удовольствие, когда рядом с ним кто-то расстраивается. Вот у нас часто такое бывает. Обратите внимание, 8 килограмм и даже 7800, это нормально. И если ребенок в годик весит 12 килограмм, это тоже абсолютно нормально. То есть главное, я хочу, чтобы вы поняли, что когда произносится фраза, мой ребенок не такой, как кто-то там среднестатистический, то он должен сначала выйти за вот эти рамки. И опять-таки вы должны знать, что от 10 до 20% детей не соответствуют этим нормам. Еще раз повторяю, от 10 до 20% абсолютно нормальных детей не соответствует этим нормам. Поэтому главное, если он попал вот в эти 10%, то это повод не рвать на себе волосы, понятно, да? А что сделать? Обратиться к специалисту, который что? Не заинтересован в нахождении у вас болезней. Осталось только что найти такого специалиста. Для развития речи ведь тоже существуют какие-то сроки и нормы. Скажите, доктор, когда стоит начинать беспокоиться о том, что ребенок изъясняется на языке, только понятным только близким и родственникам? Ну, для начала, я все-таки, лично мое мнение, критический возраст 3 года. Все-таки в 3 года ребенка, по крайней мере, близкие родственники должны понимать. Но главное, тем не менее, я бы хотел обратить ваше внимание. Всегда, когда речь идет о ваших волнениях касательно развития, вы должны оценивать это состояние не вот конкретно сейчас, а его динамику. Если ребенок в 3 года говорит понятно 10 слов, а в 4 года тоже говорит понятно 10 слов, то вот это опасно, и им надо заниматься. Но если он в 3 года говорит 10, а в 3,5 30, это может быть мало. Но у него тенденция, да, в лучшую сторону. Это уменьшает интенсивность волнений. Конечно же, здесь есть очень серьезный дефицит в нашей стране, очень серьезный дефицит детских психологов, психотерапевтов, специалистов именно по развитию детей, врачей, психологов. То есть оценить развитие ребенка психологическое очень часто некому адекватно. Или к такому доктору просто не протолкнешься. Или есть он исключительно в областном центре. А найти детского психолога в районной больнице практически невозможно, как вы понимаете. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Такой вопрос. А может ли врач... педиатр, детский на приеме, определить нормальное психологическое развитие ребенка. Но бывает часто, что участковые педиатры, они угрюмые, строгие, даже дети их боятся, и как бы на контакты не идут, либо начинают плакать. Что делать в этом случае? Ну, вы знаете, с этим действительно есть проблема, потому что мы, во-первых, очень редко ходим с детьми к докторам, тогда, когда нам хорошо. Ну, чтобы просто похвастаться, да? Мы, как правило, встречаемся с докторами тогда, когда плохо, когда температура, когда пришел доктор, назначил горькое лекарство или микстуру какую-то неприятную, или, не дай бог, уколы, или вообще попытался отправить в больницу, или пришел доктор, а после его ухода мама сидит и плачет, да? То, естественно, встреча с доктором уже для ребенка потрясение. И ребенок, переступая порог кабинета детского врача, остается несчастным, угрюмым, а потом доктор говорит, по-моему, он у вас какой-то отставающий в развитии, да? На самом деле, конечно же, изменить это положение вещей достаточно сложно, но, кстати, во всем мире есть методики, как вообще доктору на приеме ответить на вопрос о нормальности и ненормальности детей. Оказывается, для детей там, старше 3 лет уже давным-давно доказано, что есть одно средство, которое действует на них как там, педагогический наркотик. Это коробка с цветными карандашами. Вот представьте себе, вот вы приходите на прием к педиатру, да, педиатр усаживает маму перед собой, а ребенок сидит рядышком с мамой, там столик, и на этом столике лежит вот просто листик бумаги белый и вот коробочка с карандашами, вот такая. Все, мы с мамой разговариваем, а это ему, понятно? И вот, поверьте мне, за пять минут мама его попросит, дай мне желтый, или дай мне 2 карандаша, вытащи один, нарисуй палочку, понятно, да? И за 5 минут, глядя на ребенка, карандаши и маму, детский врач скажет, это нормальный ребенок или ненормальный? Теперь вопрос к вам, дорогие мои. Как вы думаете, сколько стоит вот такая коробка с карандашами сейчас? Вы же знаете, где их делают, да, и сколько они стоят. Они стоят копейки. Сколько стоит вот это? Копейки, да? Скажите, пожалуйста, когда вы что-то подобное видели в кабинете у детского врача? Вы думаете, в кабинете у семейного врача вы это увидите? Вопрос вот в чем. Понимаете, мы должны немедленно все здесь понять, что никто врачу это не даст. Врачу дадут огромный аппарат за $1 миллион. Понимаете? На покупке и продаже которого можно хоть что-то заработать. Вот тут вот много не заработаешь, понимаете? Но это позволяет успокоить миллионы женщин, понимаете? Товарищи олигархи, Подарите, пожалуйста, участковым врачам наборы карандашей и бумаги. Мы будем вам очень благодарны. Все женщины страны будут вам очень благодарны. Но вы теперь понимаете примерно, как можно помочь врачу быть врачом, современным врачом. Придите на прием и принесите в сумочке карандашики, да? И оказывается, для того, чтобы быть современным врачом, надо копейки, да? Листик бумажки, карандаши и хотя бы где-то прочитать про такую методику. Поверьте мне, мало есть учебников наших, где это описано. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, согласно таблице, вот мой племянник попадает в норму, а ему ставят дистрофию. Как так? Мама его очень волнуется, пытается засунуть ему ложку, как бы, но... Ну, вот смотрите, успешно. Еще раз. Есть ребенок, который по таблице, которую мы смотрели, совершенно нормальный. Но пришел доктор и обозвал такого ребенка дистрофиком. Да? Ну, поверьте мне, ну, это не повод грустить и сходить с ума. Но когда кто-то обзывает вашего ребенка, надо попытаться докопаться до истины. Для этого надо всего-навсего забрать несколько букв, 7 букв, сайт ВОЗ в любой поисковой системе. Зайти, найти таблицы, посмотреть. И что? Успокоиться. Можете, опять-таки, распечатать эту табличку, да, и подарить ее вашему доктору. Я вам даже больше скажу, ребят. Вот на том же самом сайте ВОЗ есть специальная программа для врачей, которую можно скачать бесплатно, установить на свой компьютер. Она на всех языках мира и на нашем в том числе. И туда вы просто вводите возраст ребенка, его вес, его рост. И программа выдает заключение о том, какой это ребенок. Нормальный, ненормальный, что соответствует, что не соответствует. Понятно, да? Более того, кроме этой программы есть даже инструкция, как ею пользоваться. Понятно, да? Я задаю вам вопрос. А много вы видели педиатров, которые ходят с компьютерами, у которых они стоят в кабинетах? Ну и теперь зато врачи, которые нас услышали, да, они знают, где им найти эту программу. Понимаете, она, еще раз фиксирую мнение, бесплатная. Она загружается на любой компьютер, и каждый врач может бесплатно ею пользоваться. Пользуйтесь на здоровье и не пугайте мам. А пуганные мамы могут сами залезть туда, скачать, прочитать, посмотреть, но только перестать дрожать. Программа выходит за подтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте, Евгений Олегович. Такой вот вопрос. А вот если ребенок развивается, он какую-то ступень развития пропускает. Допустим, он вот не ползал, сразу начал ходить. Ну, насколько это чревато последствиями и как это вообще с этим... Ну, на самом деле, смотрите. Мы, наверное, об этом даже будем целую передачу делать по поводу здоровья детской спины. Мы должны сразу же сказать вам, что ребенку очень полезно поползать перед тем, как пойти. Вообще у человека в связи с прямохождением множество проблем, и природа так вот нас всех приспособила, чтобы мы сначала сели, потом перевернулись, потом поползли, потом встали, да? Чтобы мы укрепили мышцы спины и только потом начали ходить. Но для нас же всех очень важно, чтобы наш Вася пошел быстрее, чем соседский Петя. Тогда мы будем вроде как нормальные, а наш Вася там самый талантливый. Поэтому очень часто родители сознательно, не дети, минуют ползание. Нет. А, как правило, родители сознательно, вместо того, чтобы ползать с детьми, заставляют их ходить, водят их за руки, используют кучу всяких вертикализирующих устройств, типа ходунков, прыгунков и так далее, и так далее. И дети с этим минуют ползание. Это увеличивает вероятность проблем со спиной потом. Но в одном случае, если это ребенок, у которого есть лишний вес. Если ребенок активный, с шилом в заднице, с которым вы активно занимаетесь гимнастикой, спортом, там, с рождения плаваете, то вероятность того, что вы такому ребенку что-то там повредите, невелика. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, это не очень хорошо, когда ребенок пропускает некие ступени физиологического развития. Но и повода для того, чтобы особо тревожиться, нет. Главное, вам не поощрять перепрыгивание через ступени и знать, как минимализировать риски. А для того, чтобы они были минимальны, надо детей не раскармливать и создавать им возможности для адекватных физических нагрузок. Евгений Олегович, да, Лиза. Мы опять-таки говорим о физическом здоровье детей. Да. А вот на что надо обратить внимание в смысле психологического развития ребенка? Как? Ведь могут быть умственные какие-то отставания, да, от нормы. Вне как, всякого сомнения. Обратить внимание на то, что ребенок все-таки к 3 годам должен называть определенные предметы, должен знать определенное количество слов, да, должен узнавать близких, уметь общаться, уметь выполнять команды. И оценить это, если вам это трудно, вам, родителям, то мы же уже сказали, все, что надо от вас, это эпизодически показывать ребенка тому, кто уполномочен государством отвечать на вопросы о нормальности и ненормальности. Это либо педиатр, либо семейный врач. А вот если у него возникают проблемы и сомнения, то тогда именно он принимает решение о том, что вашему ребенку необходима консультация профессионала, специалиста, который занимается именно этим адекватным психологическим развитием. Главное, проблемы с психологическим развитием, с психическим, очень часто связаны с тем, что у родителей просто нет времени с детьми заниматься. И легче сказать, что это у меня ребенок плохой, чем у ребенка неадекватный папа, которому некогда за 3 года с ребенком поговорить. Он все ждет, когда он вырастет, а тогда я буду с ним разговаривать. Евгений Олегович, у моей знакомой дочке 8 лет. Врач-педиатр поставила, сказала ей, что у нее признаки раннего полового созревания. Угу. Знакомая испугана. Что вы подскажете ей? Ну, для начала, конечно же, вот когда речь идет о нормах и сроках, то тема полового созревания, это, наверное, самая волнительная тема. Вообще считается, что нормы начала и вообще периода полового созревания для девочек это 8-13 лет и для мальчиков 10-15. Поэтому обращаю внимание, что коль скоро цифра 8 лет, то это норма, это нормально. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание на следующее. Действительно, в медицине встречаются ситуации раннего полового развития. Ну, то есть, когда вторичные половые признаки, там, появление запаха пота, оволосения, рост груди, начинаются намного раньше, там, в 5-6-7 лет. Эти ситуации в обязательном порядке требуют обращения к врачу. Почему? Я объясню сейчас почему. Они могут быть достаточно редко связаны с очень опасными ситуациями, когда имеет место продуцирующая гормоны опухоль. И надо убедиться, что этой опухоли нет. Тем не менее, как правило, никаких причин, почему преждевременное развитие началось раньше срока, установить невозможно. И казалось бы, ну и пусть все развивается, да, ну вырастет грудь не в 15 лет, а в 13 или в 11, ну что тут такого, да? Оказывается, есть такой момент, он очень существенный. Как правило, человек после окончания периода полового созревания перестает расти. То есть в высоту мы растем до того момента, как кончится период полового созревания, который длится там 3-4 года. То есть, если половое созревание началось там в 7 лет, то есть высокая вероятность того, что рост человека в 11 лет остановится. Понятно, да? А медицина имеет возможность притормозить выработку половых гормонов в несколько лет. Понятно? И сделать так, что они начнут вырабатываться чуть позже. То есть, я к чему это говорю? Не надо убиваться, здесь нет ничего опасного. Но, если у вас ребенок небольшого роста, и у него начинают преждевременно появляться вторичные половые признаки, то есть раньше 8 лет у девочек и раньше 10 лет у мальчиков, то это повод не сходить с ума, а обратиться к помощи врача. Вот и все. Здравствуйте, доктор. Нам год и 4 месяца. В последнее время мы заметили, что наш ребенок стал меньше набирать в весе, а один месяц даже потерял. Это нормально или нам следует обратиться к доктору? Ну, вы знаете, вот я хотел бы обратить внимание, что, как правило, подобные проблемы начинаются вот в возрасте с года до 2. Я объясню почему. Вот обратите внимание, за первый год жизни ребенок, как правило, утраивает вес при рождении, понятная цифра, да? И прибавляет около 25 сантиметров роста. Это за первый год. То есть никогда потом ребенок так быстро не растет. Но за этот год мамы очень привыкают к тому, что вот он растет с такой скоростью. Вы понимаете? А потом что происходит? Потом, как правило, ну, есть годы, когда растет быстрее, есть годы, когда растет медленнее, но обычно до периода подросткового ребенок прибавляет около 6 сантиметров в год. Ну, такая общая тенденция, да? Тем не менее, когда после 25 в год, вдруг 6 в год, то возникает мысль такая, что-то не так, да? Надо что-то делать. Поэтому все, что вам надо... Нормы сравнили, укладываетесь вот в этот зеленый коридор. Мы вас поздравляем. Все замечательно, оставьте ребенка в покое. Тут даже, знаете, иногда бывает вот такая ситуация. Смотрите, мы уже там 3 месяца в весе не прибавляем. Но смотрим по таблицам, а по таблицам мы в норме. То есть это значит, что когда мы раньше набирали больше, чем надо, никто же не волновался. Понимаете? Все заволновались тогда, когда вот именно сейчас мы не набрали столько, сколько хотелось нам именно. Таким образом, я еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Главное, нормы и сроки – это не вообще нормы и сроки. Это не бабушка считает, что норма такая. Понятно, да? Это не соседка на лавочке считает, что уже пора вырасти зубу или закрыться родничку. Есть медицинская наука, которая эти нормы и эти сроки ни от кого не прячет. Они в широком доступе, в справочной литературе, в интернете есть. Поэтому прежде чем сходить с ума, прежде чем реагировать на умных подруг, соседей и бабушек, надо убедиться, что у вас действительно не все нормально. А скорее всего, у вас таки все нормально. С чем мне искренне хочется вас поздравить. Мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Когда я сижу, расту. Когда сплю, расту чувствую. Когда иду, расту. Когда еду, расту.